Слава Господу, братья и сестры! Чуден Господь, славен Господь! И мы все делаем во имя Господа, и собраны на этом месте, и проповедуем, и молимся, и поем все во имя Спасителя нашего, во имя Господина нашего, во имя Целителя нашего. Слава, слава за все Господу! Знаете, бывает, что верующим легко поверить в свое спасение, что Иисус Спаситель. Но так же, как Он Спаситель нашей души, Он также Целитель и для наших тел. Тот же самый. Слава Ему за это. Поэтому принимайте верою. И пусть Господь проведет нас и в спасении души, и в исцелении тела. Я желаю сегодня поделиться словом, которое пару месяцев уже внутри меня, я об этом рассуждаю, и молюсь, и даже делился, и что-то еще больше Господь открывает мне. И я хочу, чтобы это слово было сегодня близко каждому из нас. Это история Иова, книга Иова. И казалось бы, ну мы верующие в Евангелие, Новый Завет. И чему может нас научить школа Ветхого Завета? Думаю, что многому, братья и сестры, мы можем научиться из Ветхого Завета тоже. Апостол Павел пишет, что это были образы для нас. Это было типично для нас. И вот Иов, 6 глава, с 11 по 13 стихи. Знаете, все то, что встретил Иов, что он проходил, и друзья пришли, и друзья начинают наставлять. И вот это был как бы первый ответ Иова, первая речь Иова. И он здесь задает несколько вопросов. Я думаю, что эти вопросы также возникают иногда и в наших сердцах, в наших умах. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя, и медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня? И есть ли для меня какая опора? Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? Это слово я назвал «сила в надежде до конца». В другом переводе 11 стих звучит так. «Откуда силу взять, чтобы дальше терпеть?» Чтобы дальше ждать в другом переводе. «И какого же конца дожидаться мне?» Какого же конца дожидаться мне? Что такое надежда, братья и сестры? Мы поем псалмы о надежде. И знаете, есть такой старый хороший псалом. Верить, надеяться, любить. Что дальше? Больше в этой жизни ничего не надо. Верить, надеяться, любить. Самая большая радость. Надежда — это вера в возможность осуществления чего-нибудь радостного, благоприятного. Надежда видит в конце только позитив. Надежда не может быть на что-то негативное. Надеяться – это верить, уповать, не сомневаться. Надеяться – это ожидать с уверенностью, считать исполнение своего желания – вероятным. Вот как объясняет русский толковый словарь слова «надеяться» или «надежда». Надежда вдохновляет нас в ожидании. Надежда помогает нам ожидать осуществления того, о чем мы молимся, о чем мы думаем. И есть такой афоризм, что надежда умирает, как там дальше, последней. Ну, можно сказать, что надежда никогда не умирает. Пока мы живы, пока Виктор жив, надежда Виктора не может умереть. Пока мы живы в Господе, братья и сестры, наша надежда никогда не умрет. Для того Иисус и пришел на эту землю, для того Иисус послужил для нас, для того был послан и Дух Святой нам на землю, чтобы мы не уставали надеяться, чтобы мы были живыми в надежде. Пока мы живы, надежда не может наша умереть. Возвращаясь к Иову, думаю, что очень важный вопрос задает Иов. Это дальше, этот вопрос в следующих стихах. Есть ли во мне помощь для меня? Слова «во мне» означают «внутри меня». Не есть ли возле меня помощь, но есть ли помощь во мне? Как вы думаете, братья и сестры? Помощь от Господа может где-то от нас спрятаться, может где-то быть далеко от нас, недоступна нам. Думая об этом, я поймал себя на мысли, что в трудные минуты жизни нам свойственно искать помощь не в себе самом, а где-то извне. И это правильно, мы просим у Господа помощь. Мы просим помощь, может быть, у пастора. Просим поддержки, молитвы, чтобы кто-то за нас помолился. То есть мы больше ищем помощи где-то вокруг, извне, помощи сверху от Бога. Это правильно, братья и сестры. Но многое зависит от нас самих. От того, что наполняет нас. Если мы наполнены беспокойством, братья и сестры, поможет ли нам наше беспокойство нам? Не поможет. Еще дальше заведет нас в тупик. Паника, страх. Но если мы наполнены миром, если мы спокойны, если мы доверяем Господу, если мы поем псалмы прославления, псалмы утешения, вот эта помощь будет внутри нас самих. Интересно, в 12 главе, 12 стих послания к Римлянам апостол Павел говорит, что утешайтесь чем? Помните? Утешайтесь надеждою. То есть находите успокоение в надежде. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Хочу сказать, братья и сестры, что бы мы ни проходили в нашей жизни, даже если мы идем длинным, долгим путем каких-то переживаний, страданий, может быть, болезней, но если мы не теряем надежду, если мы стоим в вере в Бога на основании Божьего Слова, сколько бы мы ни проходили, может быть, месяцев или лет трудностей, все равно для нас впереди нас ожидает Божье чудо, если мы не устаем надеяться, если мы утешаем себя этой надеждой. То есть, получается, что мы сами можем себя или утешать, или утешаться в Господе, или паниковать, расстраиваться, отчаиваться. Для прохождения трудностей, переживаний нашей жизни нам обязательно нужно, как в том псалме, верить, надеяться, любить. Это обязательно. Любить Бога, доверяться Богу, верить Богу, надеяться, ждать, долготерпеть. Иногда, когда мы беседуем с людьми, люди приходят с разными переживаниями, говорят, пастор, уже просто нет силы, уже Ну, когда оно уже кончится? Просто, ну, нет конца. Я уже устал, я уже устала. У меня уже не хватает сил ни верить, ни надеяться, ни ожидать чего-то положительного и приятного. Апостол Иаков в 5 главе, он говорит о том, как долго нам нужно ожидать, как долго нам нужно терпеть. И он там пишет, что будьте долготерпеливы до чего? До того, как мы получим ответ на свою нужду, или до пришествия. До пришествия Господа. То есть, получу ли я то, что ожидаю, или нет, но Господь точно придет. И Господь точно исцелит и восстановит, всякую слезу сотрет с наших глаз. Это точно. В украинском переводе, будьте терпеливы аж до прихода Господнего. То есть нет вот так, чуть-чуть потерпел, подождал, понадеялся и все. Аж до прихода Господнего. До самого пришествия Иисуса Христа. Вторая мысль, которую хочу сегодня предложить для вас и для себя, это Евреям 6 глава 18-19 стихи. Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшие за завесу. Прибежать, чтобы взяться за предлежащую надежду, которая для души нашей, душа, человек тройствен, дух, душа и тело. И вот душа – это наши желания, наша воля, наши эмоции. И вот для наших эмоций, для нашей души, для наших желаний есть в надежде как бы якорь. В другом переводе, эти две неизменные вещи, которых Бог не может солгать, служат для нас, бежавших под Его покров, источником великой бодрости. Источником великой бодрости, братья и сестры. И побуждают крепко держаться той надежды, что перед глазами. А мы можем видеть глазами нашими и позитив, и негатив. Надежда эта, словно якорь для души, крепкий и надежный. Здесь сравнивается, что наша надежда, она как этот якорь, крепкий, надежный якорь. Якорь – это тяжелая железная конструкция, которая является обязательной частью каждого корабля. Даже на лодках. И чем больше лодка, чем больше корабль, тем больше якорь. И те, кто из вас были на больших кораблях, вы видели, какие там многотонные, огромнейшие якори. Какие там большие цепи. Или различные есть троса, которые держат этот якорь. И вот казалось бы, ну для парохода или для лодки нужно плыть. Нужны хорошие двигатели. Зачем эти тормоза? Зачем этот якорь? Потому что якорь это как тормоз, как ручной стояночный тормоз. Оказывается, что кораблю нельзя отправляться в плавание, если у него нет якоря. Или если его якорь крепко не закреплен к самому кораблю. Бывают времена, когда корабль должен остановиться. И для того, чтобы его не снесло течением, чтобы, может быть, буря, какие-то волны его не опрокинули или где-то на мель не посадили, спускают якори. И бывают два якоря впереди, два якоря сзади. И вот эти тяжелые конструкции, они опускаются до самого дна. И тогда это удерживает корабль на месте. Знаете, нам так свойственно, мы хотим все рваться, бежать вперед, и это правильно, это нужно. Но иногда, братья и сестры, для нашей души нужен этот якорь. Остановись, успокойся, пережди эту бурю, не отправляйся в плавание. Когда якорь лежит на дне, это нормально и правильно. Но когда корабль на дне, это уже конец всему. Иногда нам нужны эти остановки, братья и сестры, для того, чтобы успокоиться во время бури. Еще в одном переводе написано, что о якоре, что это надежда, крепкий якорь, дающий нашей душе безопасность. Даже в опасных ситуациях, дорогая церковь, мы можем, имея надежду, иметь эту безопасность, которая будет удерживать нас, останавливать нас и сохранит нас от того, чтобы мы где-то не сели на мель, чтобы волны не разбили, не опрокинули и не потопили корабль нашей жизни или нашего служения. Якорь надежды, он очень нужен нам, когда в душе нашей буря, когда что-то мы не понимаем, что происходит с нами. Есть еще один такой псалом, я вспомнил, записал его, может быть, вы тоже знаете, пели его когда-то. «Надежда — светлый луч во тьме ночной. Надежда — посох в юдоли земной. Надежда наша не боится гроз. Надежда наша — Иисус Христос. Надежда наша — Иисус Христос». Подведем итог. Так есть ли во мне сила надеяться? Так есть ли во мне помощь для меня? Церковь, если Иисус во мне, да, мы имеем силу, да, мы имеем эту надежду, да, у нас есть помощь для нас самих внутри нас. Апостол Павел Римлянам 5:5, он утверждает, что благодаря Божьей любви и Духу Святому надежда не постыжает нас. Я посмотрел другие значения этих слов. Надежда не опозорит нас. Наша надежда не оставит нас в стыде. Надежда на себя, на свои силы, может быть, надежда на врача, на босса, на кого-то из людей. Да, эта надежда может посрамить нас. Но когда мы твердо надеемся на Господа, когда наша надежда основана на Божьем Слове, когда мы живем исполнены Духом Святым, братья и сестры, там нашего не остается, там все Божье во мне, тогда мы имеем силу надеяться. И не только надеяться месяц, или два, или год, или 20 лет, надеяться до самого конца. И в этом есть наша сила, надеяться до конца. Надеяться, потому что Господь во мне. У меня есть эта сила, чтобы надеяться мне, потому что Дух Святой живет во мне. Дух Святой не ограничен. Я как-то недавно рассуждал, мы так привыкли говорить, что Бог нам дал Дух Святой. Нам послан Дух Святой. Мы сегодня об этом уже слышали. Дорогая церковь, Бог, видя нас, любя нас и заботясь о нас, Он не просто посылает нам кого-то, чтобы кто-то помог нам. Бог дал нам часть самого себя. Бог дал нам часть самого себя, потому что Дух Святой — это третья личность ипостаси Бога. Как Бог послал Сына Своего Иисуса, Он был на этой земле. Но Иисус побыл, и Он ушел. Но когда пришел Дух Святой на эту землю, Он никогда не уходит и не оставляет, и будет здесь до пришествия Иисуса Христа. Поэтому, если мы имеем Дух Святой, братья и сестры, мы имеем часть Бога внутри себя. И у нас есть сила надеяться. У нас есть сила верить, сила уповать, сила осуществлять ожидаемое, когда Господь наполняет нас собою. Слава Ему за это. Я думаю, что кто-то из вас уже ожидает, когда же это слово прозвучит. И оно прозвучит. Это пророческие слова пророка Исаии, которые Бог сказал. 40 глава, 31 стих. А надеющиеся на Господа. А надеющиеся на Господа, мужчины и женщины. Молодые или старые, дети или подростки, больные или здоровые, надеющиеся на Господа, они будут обновляться в силе, они поднимут крылья, как орлы, братья и сестры. У нас будут достаточно хорошие и якори, которые будут держать нас, и будут двигатели, которые будут двигать нас. Все будет у тех, кто надеются на Господа. И мы сможем пойти и не утомиться. Аллилуйя! Слава Господу! Мы сейчас еще будем молиться. И я думаю, что мы иногда у Бога о многом чем-то просим. Мы ищем где-то помощи для себя, для своей жизни, для семьи, для церкви, для служения. Это правильно, это хорошо. Но прежде всего, братья и сестры, мы должны понимать, что если здесь пусто, если мы не наполнены Господом, трудно на пустом баке куда-то далеко заехать. Я радовался сегодня, когда брат говорил слово, сколько мест Писания он цитировал наизусть. Это что, так просто приходит? Это надо вникать, это надо читать, это нужно заучивать. И когда мы, когда Слово Божье вселяется в нас обильно, потом у нас есть что передать это обилие Слова Божьего. Когда мы наполняемся Духом Святым, братья и сестры, наполняемся благодатью Божьей, любовью Божьей, тогда из нас это самое будет также истекать. Поэтому моя сегодня молитва будет о том, что Господь, наполни нас Твоим присутствием. Наполни нас, Господь, этим упованием, надеждой на Тебя. Наполни нас, чтобы и мы были сильны в надежде, чтобы мы утешались надеждой сами, и чтобы этой надеждой мы могли утешать и других. Если во мне есть сила надеяться мне, братья и сестры, если у вас есть сила надеяться вам, у вас будет сила и передать эту надежду кому-то другому, кого-то поддержать, кому-то подставить свое плечо или руку. И Господь хочет, чтобы мы это делали. Давайте склонимся перед Господом. Скажем, Господь, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся